А чего я все же добился в этой жизни, помимо того, что разрушил жизнь одной девочки? Наверное, главное мое достижение – воскрешение Шерри. Да, воскрешение моей прекрасной Шерри. Жаль, что не удалось побороть проблему с низкой рождаемостью демонов. Я хотел быть отцом, но похоже моя судьба сгинуть тут. Когда мысли коснулись продолжения рода, мой взгляд сам с собой упал на Ситри, как на единственную представительницу противоположного пола. Гнев на самого себя поднялся откуда-то изнутри. Лучше трахнуть мясорубку, чем ее. Может действительно тихонько удавить Сону, как прочих демонов в былые старые добрые времена. ТЦ, не смогу. Слишком беззащитно. Чувство гордости этого сделать не даст. Нужно занять себя чем-то полезным. Придумать, например, способ, как наконец отсюда все же выбраться. Желательно до того момента, как я сойду с ума. Прошел год, это было известно точно. Я научил лепешку считу. Теперь у меня на рукаве отображалось время. Секунды, минуты, часы, дни, годы. За это время у меня появилось сразу три идеи, как вырваться из этого места. Во-первых, можно было попытаться ударить стену с еще большей силой, чем я делал это раньше. Далеко не факт, что поможет. Я наоборот могу от этого погибнуть. Ведь та же стена возвращает часть мощи удара обратно. Это я выяснил не так давно. Просто было любопытно, что может заставить мои крепкие кулаки разбиться. Оказалось, что это часть собственной силы, которая вернулась обратно. Для более сильного удара нужно выпустить в один момент как можно больше энергии. В принципе, я могу сейчас полностью опустошить свой резерв за одно заклинание, но этого по моим примеркам все равно недостаточно. Резерв нужно прокачать, что я и начал делать, перегоняя веру в энергию мечтаний, то есть переполняя свой естественный резерв, тем самым обеспечивая его расширение. Чувствую себя культиватором из второсортного произведения. Второй способ тоже касался личной силы. Надо было каким-то образом прорваться через пространство и, возможно, время. В прошлой жизни у меня это уже получалось, но в этой я не обладал подобной способностью, потерял ее во время перерождения. То есть мне нужно было ударить не грубой мощью, а попытаться взять превосходство над этим местом своим мастерством, техникой. Третий план побега касался энергии веры. Я ее получаю. Она откуда-то ко мне доходит. Малыми дозами. Буквально капля в час. Но откуда-то все же идет. Это могло значить только одно. Это пространство не такое изолированное, как хочет казаться. Где-то в нем присутствует очень маленькая брешь. Цель найти ее, увеличить и сбежать отсюда. На данный момент самый безопасный способ. Потому что по первому плану отдача от удара стопроцентно прилетит по себе, так уж устроено это место, а вторая затея опасна тем, что затрагивает концепции времени и пространства. Игры с ними были всегда очень опасны. Если тебя просто разорвет, то ты еще легко отделался, ибо процесс смерти лично для тебя может превратиться в бесконечный цикл. Так я и сидел некоторое время, культи развивая свой резерв, пытаясь придумать новую технику и найти крохотную брешь в пространстве. Без сенсорики последнее было очень сложно сделать. Я буквально часами сидел и вглядывался в каждый миллиметр тюрьмы, пытаясь почувствовать хоть что-то. Эти безусловно увлекательные занятия помогали мне прожить еще некоторое время. Но мне хотелось поговорить с живым человеком. Не с самим собой или фамильяром, а именно с другим разумным. Все чаще и чаще мой взгляд падал на Ситри. В последнее время она выглядела неважно. Вероятно, я сам недалеко от нее был, но смотреться на свое отражение не хотелось. Знал, что вид мне не понравится, поэтому и не хотелось. Сона же была усталой, неопрятной и осунувшейся. Ее волосы отросли и хаотично переплелись между собой. Одежда превратилась в лохмотья. Глаза ничего не выражали. Под ними были большие темные круги, хоть она и спала почти по 20 часов в день. Фигура ее напоминала живой скелет. Было непонятно, как она себя довела до этого состояния. Ситри демон высокого класса. Такие создания способны, если не будут сильно активными, продержаться без еды и воды несколько лет. Их будет подпитывать изнутри демоническая энергия. Даже тех, кто ею управлять уже не может. Но похоже, предел Ситри все же достигла. Ее энергия с поддержанием жизнедеятельности справляется все хуже и хуже. Если я ей сейчас не помогу, то лишусь единственного собеседника на многие сотни лет. Я подошел к Ситри и сел возле нее. Напрягся изо всех сил, чтобы совершить чудо, и смог проявить в руках тарелку с жидкой похлебкой. Сона изначально на мои действия никак не отреагировала. Ей уже было все равно на меня. За прошедшее время она банально устала бояться Ринджи Гримари. Но вот когда в моей руке появилась похлебка, ее взгляд впервые за долгое время оказался осмысленным. Она, склонив голову, посмотрела на меня. Игра. Тарелка взамен игры. При слове «игра» Сона дрогнула. На ее лице мелькнула ненависть по отношению ко мне. Шахматная партия вслепую. Особенностью игры вслепую было то, что один или оба игрока не смотрят на доску. Вместо этого они представляют ее у себя в уме. Ход делается с помощью голоса. Две очень длинные партии были мной проиграны. На лице Соны появилась снисходительная улыбка. Это было неприятно. Я решил сбить с нее спесь. Перестал одновременно играть, концентрироваться на поиске бреши и придумывать заклинания. Посвятил всего себя на некоторое время только воображаемой шахматной доске. И это дало плоды. Ситри проиграла. Ее кислое выражение лица стало мне наградой. Так потянулись дни. Мы не вели полноценный диалог. Говорили лишь ходы фигур на воображаемой доске, но мне этого хватало. Хоть какая-то речь за долгое время. Правда, бесило то, что с каждой победой у Ситри возвращалось все больше и больше уверенности в себе. Иногда, чтобы не допустить того, что она собой возгордилась, я откладывал план побега из этого места на чуть дольше, выигрывал несколько партий подряд, а затем вновь думал сразу о трех вещах, параллельно с этим куль увеличивая резерв. Играли мы не просто так. Если выиграет Сона, то она получает похлебку, если выиграю я, то не получаю совершенно ничего. Что вообще у нее можно взять? Дряхлую одежду? ПФФ. К слову, сам я не питался обычной едой. Пытался стать полностью энергетической сущностью, как старший брат. Я никак не пойму, как проиграла тебе в первый раз, с хмурым видом впервые за долгое время сказала хоть что-то кроме новой позиции своей фигуры Ситри. Не зазнавайся, фыркнул. Я не только играю с тобой, но еще ищу способы выбраться отсюда. По твоему рукаву ясно, что получается у тебя так себе, Гримари. Я покосился на рукав, на нем было написано, что прошло 5 лет, т.ц. Я делаю хоть что-то, а не просто пялюсь в стену. Ситри рассмеялась. Ты как раз это и делаешь. Временами разглядываешь одну точку по несколько часов. В отличие от тебя я делаю это не просто так. Наша партия продолжилась. Ситри недовольно прикусила нижнюю губу и нахмурилась. Я проиграла. Мне почему-то кажется, что у нас уже был подобный исход, но я никак не могу вспомнить тот матч. Точно. Это была партия, когда ты меня впервые одолел, используя силу Гаспера. Неожиданно закричала под конец Сона. Ты выиграл нечестно. Нет, я бы выиграл и без Гаспера. Похоже, в прошлый раз я ей стер память недостаточно хорошо. Ты же блефовала. Уже забыла? Мои слова наоборот еще сильнее разозлили Сону. Она буквально напрыгнула на меня, пытаясь исцарапать лицо. Вскоре в ход пошла магия, которая ей вновь стала доступна. Ты же бог счастья, выкрикнула Сона, обстреливая меня ледяными шипами. Почему же ты делаешь меня постоянно несчастливой? Где твоя божья милость? Может быть, для тебя это раньше было секретом, но богам плевать на всех, даже на собственных верующих. Мы крайне эгоистичные создания. И зачем мне быть милостивыми к тому, кто мне ни разу даже не помолился? Ты, Сона, указал я на Ситри рукой, приносила мне одни неприятности и постоянно вставляла палки в колеса. Я тебя ненавижу. Ты разрушил мою жизнь. Чуть не убил меня. Я никогда с тобой не помирюсь. Забавный факт. Никогда длилось 300 лет. Серафол Ситри неожиданно для всех встала на колени перед членом бригады Хаоса и склонила свою голову. Она была готова на все ради своей младшей сестры, в том числе и на смерть. Даже Аджуке не удалось ее переубедить. Цаа-Цаа только усмехнулся. Все шло почти что по плану. Сейчас голова Левиафан слетит, затем, скорее всего, последует Сазик с Гримари и подземный мир потеряет сразу двух владык демонов. Уже после этого можно будет попросить Георга вытащить мертвые тела из того специально созданного измерения, чтобы демоны поняли, что их владыки сложили свои головы зря. Цаа-Цаа был уверен, что это принесет большой вред демоническому обществу. Они потеряют одновременно сразу двух владык и своего бога. Насколько же высокомерен этот демон, что смеет себя звать богом? Истинный Лангин начал свое движение. Очень скоро должна была брызнуть кровь владыки демонов, и все смотрели на это, затаив дыхание. Даже другой владыка, кажется, тому велел не вмешиваться по магической связи Люцифер, боясь потерять из-за этого своего младшего брата. «Не спеши», наконечник Лангина был пойман практически у шеи Левиафан. Он уже практически коснулся ее, как кто-то схватил его просто голой рукой и остановил. В длинноволосом мужчине лет 25 на вид Цао Цао смутно узнавал Гримари Ринджи, того самого демона, что смел звать себя богом. Рядом с ним стояла еще одна Левиафан, нет, она была ее младшей сестрой. Цао Цао быстро бросил взгляд на Георга, он весь покрылся капельками пота и тяжело дышал. Похоже, даже через силу его Лангина, что был усилен силой бесконечности самой офис, этим демонам как-то удалось прорваться. Цао Цао быстро изменил свое мнение о том, что все идет по плану. План после появления живых и здоровых наследников столпов с треском провалился. Нужно было срочно отступать. Лидер фракции героев быстро перешел в крушитель баланса и использовал одну из способностей своего истинного Лангина. Мгновенно телепортировавшись к Георгу, он хотел схватить его и убежать, но его руку перехватил оловолосый демон. «Я же сказал тебе не спешить, Цао Цао». Кисть члена бригады Хаоса была сжата с такой силой, что он мгновенно лишился возможности ею шевелить. Той самой кисти больше банально не было. Демон играючи ее раздавил. Через мгновение десяток ледяных шипов пробили насквозь Георга. Цао Цао понял, что нужно срочно уходить. Из телепортации его вырвало из-за резкой боли в животе. Он почти переместился. Уже исчез с прежнего места и должен был оказаться совсем в другом, но каким-то образом вновь стоял перед демоном, согнувшись из-за боли. Демон приподнял кулак и заинтересованно посмотрел на него. «Цао Цао, ты только что ощутил на себе удар, которому не помеха само пространство и время. Что ты несешь?» Лидер фракции героев зло посмотрел на оловолосого демона. Из его рта маленькой струйкой шла кровь. Демон своим приемом нанес серьезные травмы, если не смертельные. «Теперь где бы ты ни находился, мой удар все равно достанет тебя». Цао Цао не успел понять, как на его голове оказалась ладонь демона. Вспышка алого свечения и сознание лидера фракции героев угасает навсегда. Надо было бы его немного помучить, чтобы знал, что не следует засовывать богов счастья в некое подобие тюрьмы, но вся ненависть к нему ушла уже давным-давно. Хотелось как-то быстрее с ним разобраться и заняться уже более приятными делами. Поэтому я просто полностью уничтожил его тело и душу силой разрушения. Не хотел, чтобы Цао Цао перерождался, а он мог, потому что был каким-то там героем. От лидера фракции героев остался только сияющий Лангин. «Георг и Цао Цао погибли», — услышал я позади себя голос, пока поднимал истинный Лангин. «От тебя очень сильно пахнет великим красным. Ты его сын, он попросил тебя убить Цао Цао и Георга, чтобы они не смогли помочь мне победить твоего отца. В таком случае нужно отплатить красному. Я сама убью тебя». Один единственный удар от офис, что был принят даже не на собственное тело, отозвался ошеломляющей болью. Меня буквально сдуло с летающего острова Агарис, на стадионе которого и проходил мой матч с Соной. Я вылетел из него, пробивая здание за зданием собственным телом. Кости в руках, что держали Лангин, которым я и принял удар, превратились почти что в гальку. Столь раздробленными они стали из-за одного единственного удара. Мой долгий полет прекратился только благодаря повстречавшейся на пути горе, в которую тело впечаталось на несколько метров вглубь. Я оказался в каком-то белом пространстве. «Это небеса, ну и соснул же ты, парень, от этого гендербендер дракона», — услышал позади себя насмешливый голос, что однозначно принадлежал молодому парню. «Кстати, позволь представиться, библейский». Примечание к части. «Расслабьтесь, отдохните, погрузитесь в иллюзию вместе со мной, против бесконечности». Я обернулся и увидел позади себя молодого парня со светлыми волосами и голубыми глазами, что вальяжно сидел на троне и с интересом наблюдал за мной. Описать его внешность было сложно, потому что даже слово «идеально» или «превосходно» не могло его полностью охарактеризовать. Очень отдаленно он чем-то напоминал Вали. На его лице возникла ухмылка. Блондин резко вскочил на ноги и вознес руки к небу. «Наконец-то тут кто-то есть». Это все я отметил краем сознания, ибо все еще был ошеломлен силой удара офис. Тысяча лет подготовки и меня выносит с одного удара. Это как-то не складывалось в уме. Думал, что после выхода из того пространства, для меня не останутся вообще каких-либо достойных противников. Я явно зря возгордился. Так по моему самолюбию еще не проезжались. Блондин подошел ко мне и дал несколько легких пощечин. Вроде, попытался привести в чувство. «Слышь, «Ты вообще тут?» Он присел на корточки и стал массировать себе виски. «Бля, за столько лет хоть кто-то появился в пространстве Лангина, и то этот разумный не в себе. Подумаешь, первый же удар офис для тебя был почти смертельным, но ты же еще жив. Больше благодаря Лангину, который принял часть урона на себя, а не своим навыкам, но жив же. К слову, а ты очень красивый, и волосы у тебя длинные». Чуйка забила тревогу, по телу пробежал табун мурашек. Я наконец смог собраться с мыслями и обратил внимание на одну странность. Из одежды на пареньке был только фиговый лист, который начал потихоньку подниматься. «Знаешь, я не видел женщин 10 000 лет», облизнувшись, произнес он. «Ничем не могу помочь». Я отскочил в сторону и полностью превратил свое тело в силу разрушения. Научился за тысячелетие. Блондин с серьезным лицом указал на меня пальцем и засмеялся. Смеялся так сильно, что даже схватился за живот и пустил слезу. «Ахахаха, видел бы ты свою рожу, брат-реинкарнатор, как же ты перепугался за свою задницу, ахаха, это была шутка, шутка, ахахаха». Я вспомнил несколько вещей, которые уже произносил этот парень, библейский Лангин. В голове словно щелкнуло. Я сам с ошеломленным видом указал на библейского пальцем. «Библейский бог на самом деле попаданец». «Ага, круто, да», вытирая слезу, спросил он, а потом щелкнул пальцами, и мое тело вновь стало обычным, не являлось больше воплощением сил разрушения. Я опешил вновь, прикольную хрень придумал, но против той же офис вряд ли поможет. Понимаешь, ее удары бесконечно сильны и примерно столько же урона и наносит. Она сущность концепция. Опять же, ты выжил только из-за того, что успел прикрыться Лангином. Просто так этого дракона трапа не победить. Она, кстати, летит сейчас на гору с желанием тебя добить. Я приму бой и выиграю его, уверенно произнес, смотря Богу прямо в глаза. Какой упертый. В принципе, вся наша братья попаданцев и реинкарнаторов такая. Библейский, я бы с удовольствием поговорил с тобой, но выпусти меня из пространства своего Лангина. Мне надо готовиться к битве. Какие мы деловые, надулся Бог и скрестил руки на груди, словно действительно обиделся на то, что я сейчас не желаешь с ним говорить. Ты можешь сейчас отсюда свалить и подохнуть в битве с бесконечным трапом, или задержаться, прокачать свой дянь-тян и хорошенько вмазать этому сраному дракону. Лицо Бога жутко исказилось, когда речь зашла об офис. Он с силой сжал кулак. Мне показалось, что я услышал треск костей. Как же я ненавижу долбанных драконов. Прокачать дянь-тян, выгнул бровь, удивленно уставившись на того, кто назвал себя библейским. Бог с серьезным видом поднял руку и вновь указал на меня пальцем, а затем снова заржал. Ахахаха, видел бы ты свое лицо, мы же не в культяпке, чтобы заниматься подобной хренью. Ахахаха, ты действительно доверчивый лох, хлопая в ладони, произнес Бог. Азазель, если бы мой собственный отец был таким придурком, то я однозначно воткнул бы ему нож в спину гораздо раньше. Извини меня, падший, что я к тебе и другим твоим собратьям испытывал легкое презрение за бунт против библейского. Был бы на твоем месте, сделал все точно так же. Я глубоко вздохнул и выдохнул, а затем внимательно посмотрел на библейского. Чего такой угрюмый? Спросил он, почесывая затылок. Кажется, я понял, как отсюда можно выбраться. Подожди, оказался нереально быстро рядом со мной блондин и заставил легким движением присесть на задницу. Тебе действительно пока не следует выбираться отсюда. Офис грохнет сразу же. Пока ты в пространстве Лангина, время снаружи не идет. При этом твое физическое тело спешно восстанавливается. Но офис – ходячая концепция. Оно может догадаться ускориться до бесконечности, и весь эффект пропадет. Пока этого не произошло, я должен сделать тебя сильнее. Зачем тебе это? Ты точно библейский? Глупый вопрос. Бог снисходительно взглянул на меня. Ясно же, что после помощи тебе, я ожидаю ответную услугу. И конечно, я являюсь Яхве. Зуб даю, Самаэля. Его не жалко. Какую же услугу я могу оказать целому библейскому богу? В руках одного твоего подчиненного находится моя игрушка. Тебе нужно использовать силу Грааля Сефирота на истинном Лангине и воскресить меня. После слов бога я резко вскочил на ноги. Исключено. Ты сразу же развяжешь новую войну между тремя фракциями. Я лучше помру, чем допущу этого, ведь тогда пострадают и мои близкие. Да не ссы. Библейский резко хлопнул меня по плечу. Оно хрустнуло и сломалось. Блять, постоянно забываю, что другие чуть слабее меня самого. Он начал с обеспокоенным видом наворачивать круги вокруг моего тела, применяя какую-то исцеляющую магию. Через некоторое время боль в плече ушла. Библейский вытер пот со лба. Фу-ух, чуть не расщепил твою душу. Хорошо, что она у тебя крепче, чем у обычных разумных. Меня чуть второй раз за день не убили одним ударом. И второй раз это вышло даже не специально. Я готов был разразиться бранью на Бога, как он успел прикрыть мне рот ладонью и шикнул: «Побереги свои силы». Короче, похоже, офис что-то заметила, поэтому времени на твое обучение у нас осталось гораздо меньше. Приступаем к плану П. Надеюсь, не сдохнешь от нахлынувшей информации. Я желал отскочить в сторону, но Бог зажал мой рот в стальной хватке, а затем все же коснулся указательным пальцем другой руки моего лба. В это же мгновение из носа, ушей и глаз пошла кровь. Мелькало множество картин, образов. Библейский ради быстрого обучения пожелал мне показать свою жизнь. Я видел его историю от начала попадания в этот мир до текущего момента. Этот поток информации в голове появился единовременно. Данный способ обучения просто убил бы множество других людей. Библейский серьезно рисковал, применяя его на мне. Но своего он добился. Я понял, как стать за короткий промежуток времени сильнее. Узнал, чему меня хотел обучить Бог. Подпитка своих сил какой-либо концепцией и сражение с ее помощью. Мне стало понятно, как совершить подобное. Даже появился определенный опыт использования этой странной силы, что стоит выше даже божественной энергии, ибо является ее более концентрированной версией. Конечно же, опыт принадлежал самому библейскому, а не мне. Также мне удалось понять, что с библейским мы все же чем-то похожи. В этот мир он пришел только с одной целью – создать свою собственную семью. Изначально это должны были быть ангелы, а затем и вовсе люди, но не срослось. Библейскому стало скучно. Он признал, что является отвратительным отцом и вообще пока не готов быть родителем. После этого Бог решил поиграть, внедрил к части своих творений мысль о предательстве. Именно так произошел раскол на небесах, который позднее превратился в войну трех фракций библейской мифологии. Просто одному Богу стало скучно, и он решил поиграть в солдатиков с полноразмерными фигурами. Истинный Лангин был своеобразным крестражем Бога, с помощью которого его можно было воскресить. Только вот после гибели библейского данный святой механизм оказался не в тех руках. Индра посчитал, что библейский достаточно пошумел за свою жизнь, и запрятал Лангин, наложив на него множество печатей так, чтобы Яхве не мог с кем-либо связаться. Лишь недавно эти печати спали. Сила бесконечности офис их смыла. То есть библейский может обратиться со своей просьбой о воскрешении прямиком на небеса, если того пожелает. Мне же он помогает только потому, что я подобен ему, разумный не из этого мира. Ах да, еще он ненавидит драконов. Хотя бы по той причине, что из-за них он и умер. После затяжного сражения с Трихиксой, зверем апокалипсиса, Бог услышал рев двух разумных. Такие звуки при битве могли издавать только драконы. Он уже множество раз видел сражения Драйга и Альбиона, поэтому ему было с чем сравнить. Но на этот раз это были не они. Более того, битва проходила даже не в его вселенной. Просто схлестнувшиеся существа были столь сильны, что их бой эхом отдавался даже в параллельных вселенных. Бога это заинтересовало. Он решил сместиться в пространстве и понаблюдать за битвой сам, и выбрал для этого крайне неудачный момент. Один из драконов применил свою финальную атаку, чтобы подавить своего противника. Измотанный библейский случайно под нее попал и был убит. Последнее, что услышал Бог перед тем, как оказаться в своем лангине, был заливистый смех победителя и титул, который он себе дал. Ня-ха-ха-ха. Самый свободный дракон. Далее Бог был заперт Индрой на 10 тысяч лет в своем лангине, пока я не защитился им от удара офис. Библейский хотел воскреснуть, чтобы отомстить. И даже не Индре. Причины поступка этого божества библейский отдаленно понимал. Он желал мести дракону, который случайно его убил. Больше всего в жизни библейский не желал умирать. Долгое время смерть была для него страхом. Он был могущественным созданием, что бесконечно копил силу, путешествуя по разным мирам, но страх смерти преодолел относительно недавно. Но лишний раз умирать все равно не желал. Ему хотелось отомстить дракону, что его убил. Библейского уже не волновал Индра или сам этот мир. Перед собой он поставил цель – воскреснуть, отследить дракона и отомстить. Ему было немного жаль просто так оставлять свой труд бесхозным. Тем более этот самый труд изначально задумывался не как игрушка, а собственное дитё. Каким бы плохим родителем он не был, библейский все же желал хоть немного позаботиться о созданиях, которые про себя его называли отцом. Библейский, Как только я взял в руки истинный Лангин, получил полный доступ к моей памяти. Хоть я и был связан с Великим Красным, Бога это не остановило. Во-первых, Красный был единственным, с кем библейский мог говорить в измерении своего Лангина. Во-вторых, именно этот дракон помог Богу выбраться из заточения. Я ошибался. Я не был проектом Великого Красного по осуществлению мечты многих разумных. Быть счастливым. Нет, Бог счастья был создан силами библейского и Великого Красного. Я отшатнулся. Кровь капала на пол пространства Лангина. В голове была каша из всевозможных образов и воспоминаний библейского об этом мире. Небесах, ангелах, экспериментах, священных механизмов, которые создавались больше от скуки, чем с какой-то определенной целью, и так далее. Она гудела и готова была в любую секунду взорваться от боли. Я превратил свою божественную силу в концепцию счастья и попробовал ею излечить себя. Сразу же стало легче. Исчезли любые доказательства того, что мне совсем недавно было очень плохо. Это сделало меня довольным, счастливым. Получилось. Обрадовался Бог и начал трясти меня за плечи. Получилось. А теперь можешь выметаться отсюда и вмазать бесконечному трапу. Я могу сразиться с Офис, но наш бой будет недолгим. Превращение божественной силы в концепцию счастья и сражение с помощью нее — жутко затратное дело. Даже сейчас, легким фокусом исцеления, я практически опустошил себя. Боюсь, что моих резервов энергии веры не хватит, чтобы противостоять Офис. Ты забыл, с кем имеешь дело? Приобняв меня за плечи, пакостно улыбнулся Бог. С Богом-драконом бесконечности, я вообще-то про себя. Не ссы. Насчет энергии я позабочусь. Подключу тебя к своим резервам. Когда твои собственные силы окажутся на нуле, надо будет произнести кодовую фразу. Банкай, ёпт. Только прошу тебя об одном. Резко став серьезным, зашептал библейский Бог, никому не рассказывай главный секрет, что узнал из моих воспоминаний. Я не расскажу о том, что ты попаданец, кивнул библейскому, внутренне негодуя от кодовой фразы. Чё? Уставился на меня Бог с непониманием во взгляде. Вообще-то я про внешний вид трусиков, которые носит Габриэль. Это должно остаться тайной до конца времен. Или все мужики, которые хоть раз видели моего ангела, резко потеряют смысл жизни. Я вновь глубокого вдохнул и выдохнул. Ты в мире сиська демонов, Ринджи. Какой мир, такой и Бог. Это норма. Чему ты удивляешься? Пора бы в конце концов привыкнуть, что боги и иные разумные этого мира немного тронутые. Один ты святой, Ринджи. Поклянись же на мизинчиках, что эта тайна останется только между нами и самой Габриэль. Бог протянул мне палец с самым серьезным видом. Опечаленно вздохнув, я протянул свой. Бог положил руку мне на плечо. Я знаю, как тебе охота поделиться той великой тайной. Сам был таким. Но ты должен превозмочь. Или мужики всего мира действительно потеряют смысл жизни. Клянусь, что я не выдам секрет трусиков, Габриэль, все же произнес я, когда библейский начал выжидающе смотреть на меня. Отлично. Бог развернул меня и буквально дал пинка под зад, выпинывая из пространства истинного Лангина. А теперь покажи ей, кто такой. Я открыл глаза. Тело было полностью здорово. Спасибо библейскому за это. Поднявшись на ноги, отряхнулся от пыли. Чудо, что лепешка выжил. Офис, что уже стояла передо мной с безэмоциональным выражением лица, почему-то спокойно позволила мне привести себя в порядок. Перед тем, как мы начнем, сказал я, направив наконечник Лангина на драконьего бога, позволь мне задать один вопрос. Офис, ты желаешь убить Великого Красного. Понимаешь, что после его смерти может произойти множество бед. Он заслонка, фильтр между измерениями. Я желаю лишь тишины. Мне все равно на других разумных. Ясно, печально кивнул ей. На самом деле у тебя нет того, за что ты можешь сражаться. У тебя отсутствуют дорогие сердцу люди. Офис, я раскрыл глаза и посмотрел на маленькую девочку перед собой. Ты мне не противник. Хотя я, наверное, вру. Биться с ней меня заставляют не только дорогие мне разумные. Вовсе нет. От прошлого так просто не избавишься. В кодексе убийц демонов было написано, что надо мочить демонов. Пожалуй, изменю этот пункт, да простит меня Ганиша. И название, наверное, следует поменять на более благозвучное. Кодекс Бога счастья. Мочи зло, защищай человечество. Не сдавайся, не беги, не сожалей. Да, хорошо звучит. Офис, вероятно, надоело чего-то ждать, и она рванула в мою сторону. Земля от силы ее толчка содрогнулась. На том месте, где она стояла всего мгновение назад, появился огромный кратер. За долю секунды я вспыхнул вначале багровым, становясь воплощением сил разрушения, а потом и золотым, превращаясь в живую концепцию счастья. Удар офис вновь попал по Лангину. Я, скрипя зубами, смог устоять на месте. Гору же позади меня снесло полностью. На лице офис мелькнуло удивление. Точно сын противного красного. Только он может защититься от моих ударов. Кажется, Ураборос действительно разозлилась. Ее прежде бесстрастное лицо начало выражать гнев, который был больше направлен на самого великого красного, нежели меня, но все равно было очень неприятно, особенно от того, что гнев словно дал дракону дополнительных сил. Меня все же снесло от возросшего давления, золотые крылья раскрылись позади меня, мне удалось на этот раз затормозить в воздухе. Офис сразу же появилась рядом и попыталась нанести еще один до жути мощный, но прямолинейный удар. На этот раз я просто увернулся и ударил по голове офис древком копья. Раздался звон истинного Лангина. Да, ладно, и защита у тебя тоже бесконечная, да, или просто голова пустая? Спросил, уворачиваясь от новых выпадов бога-дракона. Я засиял еще ярче, но для офиса это не было проблемой. Свет ей совсем не мешал. Тогда попробуй это. Концепция счастья. Новый удар древком копья по дракону, и офис на бешеной скорости летит на землю. Хех, урон по богу сделал меня определенно счастливым. Не успевает прогреметь грохот от удара офиса об землю, как она вновь оказывается в воздухе на моем уровне и совершает серию все таких же прямолинейных ударов. Я с легкостью уворачиваюсь от них, но чувство торжества, идущее от офиса, меня напрягает. В следующую секунду меня дергают не пойми откуда возникшим хвостом за ногу, и офис, пользуясь тем, что я потерял концентрацию, проводит по моему корпусу серию мощных ударов, одни ударные волны которых могут снести небольшой городок. Струйка крови тут же вылетает из моего рта. Упав на землю, я пытаюсь пересилить ужасную боль и подняться на ноги. В итоге у меня ничего не получается и приходится использовать на себе исцеление. Срочная телепортация в сторону и приземлившийся на ноги офис, которая спустилась с неба подобно какому-то астероиду, не удается задеть меня. Мощный выпад вперед, и Лангин пробивает ладонь бога-дракона, выставленную как раз для защиты. Отголоски удивления доходят до меня. «Больно», — шепчет офис, рассматривая свою окровавленную ладонь. «То ли еще будет», — кричу ей, совершая новый выпад. На этот раз Ураборос не пожелал быть раненым. На чудовищной скорости, что ее перемещения больше напоминали телепортацию, офис стала уклоняться от моих атак, и с каждым моим выпадом она подходила все ближе и ближе, пока наконец не ударила в грудь раскрытой ладонью, словно выбивая душу такой простой на вид атакой. Я проскользил по земле на десяток метров, сплюнул кровь и недовольно посмотрел на дракона, у которого за мгновение затягивается любая нанесенная мной рана. Почувствовал, что резервы веры, которые я так долго копил, уже подошли к концу. Наконечник копья по просьбе библейского был направлен прямиком на офис. Банкай, ёпт. Мощная волна энергии накрыла офис с головы до ног, оставляя на земле километровый шрам. Богу это явно не понравилось, потому что я почувствовал от нее те же эмоции, которые она испытала во время того, как у нее была повреждена ладонь. Почувствовал опасность и ушел в сторону от точно такого же залпа энергии, только уже пущенный самой офис. Маленькая девочка возникла прямо передо мной и вновь хотела совершить свой коронный прямолинейный удар, но я перехватил ее кулачок и не дал вырваться, крепко сжав его. «Я ошиблась», — задумчиво наклонила голову офис. «Ты не сын красного, ты». За спиной появилась огромная фигура молодого парня, держащая точно такое же копье, что было сейчас в моих собственных руках. Она создана из энергии веры христианской мифологии, которая столетиями копилась на небесах без дела, и доступ мне к ней дал сам, библейский. Я и фигура за моей спиной совершаем одновременно выпад своими копьями. Происходит мощный взрыв, в ходе которого Ураборос получает очень серьезные травмы и отлетает куда-то далеко за горизонт. Хороший удар, брат Попадун, раздается в моей голове прямо перед тем, как я падаю без сознания в центр 10-километрового кратера. Михаил, что выкроил наконец себе минутку свободного времени, решил прогуляться по первому небу в компании нескольких своих собратьев. Если он ненадолго отлучится от небесной системы, то ничего плохого произойти не успеет. Отдыхать иногда тоже надо. Именно так он считал. Тем более у него был удаленный доступ к небесной системе. С помощью него можно было отслеживать состояние системы и сразу же бежать к терминалу при возникновении дел, в которых нужен реальный оператор, то есть он сам. Михаил понял, что где-то серьезно просчитался в последнее время тогда, когда небесная система сообщила ему, что ощутимый запас энергии веры людей куда-то испарился. Услышав, сколько той самой энергии таинственным образом пропало, Михаэль из платинового блондина чуть не стал просто седым ангелом. Вероятно, первым в истории. Серафим уже хотел рвануть на седьмое небо, то место, где была установлена система, как в его голове прозвучал почти забытый, к стыду самого Михаэля, голос. «Пернатая задница, помоги папе, я тут немного умираю», сомнений не было. Его звал Библейский. Младшие братья и сестры Михаэля увидели, как один из серафимов, не жалея сил, бежит к телепортационной площадке. В это же время на его лице был такой восторг, что многие подсознательно поняли, к кому спешит их брат. «А-та-та, какая ты тяжелая, офисчан!» Взваливая себе на спину тело Бога, произнес Резевим Ливан Люцифер, сын первого Люцифера. «Слишком тяжелая для этого старика, но скоро я и дядя Аид заставим тебя похудеть, ахахаха». Ровно в это же время Индра, как и ангелы на небесах, предположил, что один шумный бог все же воскрес, несмотря на все его старания предотвратить подобный исход. «Амай, я пришел в себя, но вставать и что-либо делать вообще не хотел, перенапряг душу и тело пропуском через них просто колоссального количества энергии. Мне было банально лениво даже сказать одно слово, хотя очень сильно хотелось. Вокруг был какой-то гвалт, анализировать который в текущем состоянии я не желал. Шумят и шумят, подумаешь, чуть мне мешают, пусть». Но когда шум резко прекратился и повисла зловещая тишина, в воздухе словно нависло напряжение, я все же сподобился подать признаки жизни. Застонав от безысходности, я разлепил глаза и привстал на локтях. Оглядев собравшихся вокруг меня разумных, а затем ощутив враждебность с краев кратера, оставалось только присвистнуть. Я находился в занимательном защитном построении из своих фигур, группы Ситресней самой во главе, Левиафан и Сазикса с Михаилом. Последние были своеобразной вишенкой на торте. Сазикс находился в своей истинной форме силы разрушения, а Михаэль напоминал элементаля света. Был я все так же на дне огромного кратера, в котором ранее и упал без сил. Рука также крепко сжимала истинный лангин, как во время битвы с Офис. Мое текущее положение отличалось только тем, что кто-то применил на мне исцеляющую магию ангелов. Остался заметный энергетический след от этого вида волшебства. Вокруг же, по сторонам кратера, было войско падших ангелов и немногочленные демоны. Кажется, я понял, что тут происходит. Атаки подобного масштаба, что не так давно использовал на Офис, просто нельзя было не почувствовать, если ты в подземном мире и имеешь хоть какую-то сенсорику. А у Библейского было много противников даже в собственной мифологии. Те же падшие, например, от которых просто несет сейчас враждебностью по отношению ко мне. А ведь я так хотел отвертеться от этой участи, но похоже, Великий Красный и сам Яхве не дадут мне этого сделать. Не желал я быть Библейским. Всеми силами сопротивлялся. Еще раз обреченно застонал, чем привлек внимание Оси к себе, которая тут же кинулась помогать мне подняться на ноги. «Спасибо, Ася», тепло улыбнулся я ей. Ася забавно покраснела и отвернулась. Пройдя мимо своих телохранителей, беспардонно тех растолкав, что те даже ничего не успели предпринять, я вышел к недовольным разумным. «Я Библейский, и что?» Мой вопрос был усилен магией, поэтому его слышали все на несколько десятков километров. «Мы же уже заключили мир, или вам на него плевать?» После моего признания среди падших поднялся недовольный ропот. Они и до этого не сомневались, что я имею какое-то отношение к их создателю, ведь тут буквально все пропахло силой этого бога. Большинство претензий падших сводилось к тому, что я их предал, бросил, и из-за этого они желали пустить мне кровь. Как-то бредово звучит. Попытался ответить в стиле настоящего Яхве, благо у меня были знания того, как он общался со своими ангелами. Посмотрел всю его жизнь в этом мире как-никак, и чё, как можно более с дерзкой физиономией спросил, чем тут же заставил заткнуться большинство падших. Великий аргумент, однако. А херли претензии ко мне, вините самих себя. Вам был дан простой свод правил, соблюдая которые вы не разочаруете меня, не падете. Но вы не смогли ему следовать и, более того, даже посмели поднять на меня, Создателя, свои руки. После этого еще недовольны тем, что я от вас отвернулся. Библейский точно что-то перекрутил в мозгах черных птиц, раз они сами не понимают, как же нелепо выглядела со стороны их война против отца. Забавно то, что Библейский почти не принимал участия в сражениях, больше любил наблюдать. Лишь иногда выходил, чтобы отвесить пару подзатыльников и пинков под зад Люциферу, чтобы раззадорить его еще сильнее. Злить окружающих у Яхве получалось просто отлично. Удивительно, что не все ангелы вообще пали с таким-то создателем. Хорошо же он запрограммировал их на верность. Хорошо, эй, я отличный папочка, зуб даю, прозвучало у меня в голове. Самаэля, тихо спросил я, а ты сечешь фишку? Мне показалось, что библейский заулыбался в пространстве своего истинного лангина. Короче, я знаю, как решить проблему. Не успел я спросить, что мне надо сделать, чтобы утихомирить ангелов и малочисленных демонов, как мое тело начало двигаться само. Более того, даже рот говорил не по моей воле. Жутко неприятная ситуация. Раздался звон от удара древком истинного лангина по дну кратера, который тут же прервал выкрики падших, гласящие о том, что они сделают со своим создателем много чего ужасного. Если сейчас же не разойдетесь, то получите по попке. Это звучало столь бредово, что я бы сделал жест рука-лицо, если бы мог управлять телом, но библейский приправил свои слова таким количеством силы, что падшие ангелы и демоны дружно дрогнули от страха. Хаэм, может, от него пошел страх церковниц получать по попке? Универсальное наказание на все времена. Я кому сказал убираться вон? Мы еще поговорим, отец. Попытался кто-то оставить последнее слово за собой. Возможно, следовало бы напрячься, если бы голос звучал не столь жалко, а его обладатель из-за паники несколько раз не сорвал собственную телепортацию. Учись, брат Попадун, пока я тут. Вновь услышал голос внутри своей головы, когда управление над телом вернулось ко мне, а вместе с ним навалилась и жуткая усталость, потому что организм уже был истощен после боя с Офис, а тут им еще один наглый бог воспользовался. Хаэм, среди всей этой братьи падших ангелов совсем не было тех, у кого имелись высшие посты в Григоре. Либо Азазель решил проигнорировать то, что я как бы все же библейский, либо сейчас верхушка этой организации готовит такую пакость, что мало мне не покажется. Вполне возможно, потому что Офис побеждена. Это однозначно ударит по бригаде Хаоса, сделает их не такой могущественной и страшной организацией, а значит, у падших ангелов на одну причину мира меньше. Правда, неизвестно, где сейчас находится драконица. Я ее вообще почему-то после своего последнего удара перестал ощущать, но она точно не умерла. Отголосок смерти такого существа обязательно бы прокатился по всему миру. Его не было, отсюда следует, что драконица точно жива. Хаэм, а насколько ангелы разумны, каков шанс, что они полезут на того, кто победил врага, которого они сильно боялись? Без шансов, брат Попадун, мозги у всех ангелов куриные, как их создатель говорю, но не ссы, я перед уходом из этого мира обязательно позабочусь о проблеме ангелов. Чего ты так резко стал грустным? Хочешь веселую историю расскажу? Короче, я как-то полез в шкаф за скелетом и попал в Нарнию. Отец, пока Яхве что-то бубнил на фоне, ко мне подошел Михаэль и робко привлек к себе внимание. Да, Михаэль, повернулся я к ангелу. Можно ли тебя обнять? На душе стало еще более паршиво, но виду я не подал. Вместо этого просто широко расставил руки. Меня крепко обняли и даже всплакнули на плечо. Как-то странно было, что это делает не какая-то красивая девушка, а один из лидеров небес, всеми уважаемый Михаэль. К слову, те самые девушки, что должны были кинуться ко мне в объятия, да мой брат, сейчас с умилением смотрели на эту сцену. «Как я рад, что ты наконец вернулся, отец! Может, останешься?» — спросил я библейского, что, высунув язык, сосредоточенно чертил на полу моего подвала магическую печать межмировой телепортации. Его воскрешение прошло успешно. Валере было достаточно только схватить истинный лангин, как заложенная в ее священный механизм автоматика все сделала сама. Единственное, что было осуществлено вручную уже самим Яхве после воплощения его тела, стирание памяти Валери. Мол, так будет лучше для тебя самого, Ринджи. А нафига? Спросил библейский таким тоном, что я сам подумал, из-за чего ему вообще оставаться в этом мире. Мне тут скучно. Даже любимый солдатик, я хотел сказать, создание. Короче, даже Люцифер погиб. Теперь мне точно в этом мире нечего делать. Через некоторое время все я вспомнил о других ангелах, что были очень рады полноценному возвращению своего отца. Правда, за библейского, как и весь остальной мир, ангелы приняли меня. С падшими, кстати, Яхве очень эффективно разобрался. Парой пасов своих рук выкрутил совершенно у всех падших ангелов мозги. Теперь у них будет постепенно пропадать ненависть к своему создателю, а ее место вновь будет занимать любовь к нему, то есть, скорее всего, уже ко мне. При этом падшие ангелы не почувствуют никакого подвоха в изменении своих взглядов на Создателя. С проблемными демонами же я поговорил самостоятельно. Они очень быстро из моих недоброжелателей стали молящимися мне разумными. Просто я дал им свое благословение на рождение детей. Разом получилось это сделать для 10 пар. Моя сила определенно возросла после тысячелетнего заточения. Ради других ангелов. Из меня крайне хреновый отец, даже не посмотрев на меня, махнул рукой Яхве. И ты это сам прекрасно знаешь. В твоих руках их ждет процветание. В моих же погибель. Я из-за скуки ведь могу еще одну войнушку начать. Не то, чтобы библейский не любил своих созданий. Эти чувства ему определенно были не чужды. Именно с этой целью он и оставлял меня за главного. Действительно считал, что я позабочусь о них гораздо лучше, чем он сам. И чем же ты займешься? Сделаю для начала из одного дракона отбивную, как и планировал несколько тысячелетий назад, а потом, может в Ваху, может в какую-то другую вселенную. У Яхве над головой буквально появилась и зажглась лапочка. Бля, стану богом зелененьких этих, которые грибы, орков, и научу их балету. Прикинь, ты такой серьезный дядька, космодесантник космодесантников, но внезапно весь теряешься, когда видишь орков, танцующих в розовых пуантах. Хе-хе, будет забавно, представил. А знаешь, библейский, а в целом неплохо, что ты уходишь. Может тебе чем-то помочь, чтобы ускорить процесс, лучше выгнать его из этого мира, пока не зажглась какая-то новая лампочка, например, с моим участием в другом его странном плане. Через пару минут библейский перестал ползать на коленях, рисуя очень сложный на вид магический круг. Встал на ноги и с наслаждением потянулся. Ну, ладно, Яхве потянул ко мне руку для прощания. Ты это, бывай, новый библейский. После бог совершено без каких-либо спецэффектов взял и исчез. Просто в одно мгновение пропал из этой вселенной. Но его последние слова, Яхве что-то подкрутил в реальности. И я неожиданно почувствовал, что стал настоящим библейский. Энергия веры людей, система небес, ангелы и прочее. Все это было теперь завязано на меня. Да, и что теперь делать? Спросил я в тот же миг, как истинный лангин в моих руках стал очень быстро тлеть. Вскоре он полностью обгорел, и я легким дуновением развеял его по ветру. Так-то планы те же, что и были раньше. Хочу детишек и поднять близких на свой уровень силы. Блин, а я же уже условно многодетный отец-одиночка. Заметил, что на том месте, где стоял библейский, осталась какая-то бумажка. Поднял ее и развернул. Молчи про секрет священных трусиков, Габриэль. П.С. Не нажимай на троне на большую красную кнопку. Она устраивает потоп. Повторный звонок в дверь через 5 минут после прошлого ничего не дал. А Май, которую я чувствовали в ее комнате, никак не отреагировала. Было не похоже, что она спала. В ее чувствах плескалось такое удовольствие и радость, что любой другой разумный бы точно проснулся. Мне стало интересно, что же вызвало подобные эмоции у моей фигуры. Я отпер с помощью магии дверь в дом Амайи и сразу же направился на второй этаж, прямиком в комнату Хёда. Вспомнив хотя бы немного о приличии и личном пространстве, я все же постучался, а не беспородно вошел в комнату Амайи. Никакого ответа вновь не последовало. Может, она все же спит? Приоткрыв дверь, которая, к слову, тоже была заперта на замок, я сразу же увидел, чем была занята Амай. Моя пешка лежала на кровати совершенно голой. Лишь ее глаза были прикрыты маской для сна, а во рту, кажется, находились собственные трусики, которые глушили ее стоны. Одна ее рука довольно жестко мяла собственную небольшую грудь, а другая энергично играла с киской. Настолько, что время от времени, когда в нее резко проникало сразу несколько пальцев, раздавались хлюпающие звуки. Но Амай на них не обращала совершенно никакого внимания. Банально не слышала, потому что в ее ушах были наушники, подсоединенные к ноутбуку, на экране которого можно было увидеть порно. Иногда ее стоны прерывались, чтобы произнести мое имя. От этой картины мне резко стало тесно в штанах. Как-то сразу же забылась истинная цель моего визита. Я спустил первоначальный пар Сакина и Ривил. Кажется, буквально затрахал их, ибо они даже никак не возразили появлению в один момент в нашей постели Шерри, что как бы являлось моей сестрой в их понимании. Даже облегченно вздохнули, мол, пока я занят ею, они переведут дыхание, немного отдохнут. Но в итоге, хоть это и было очень приятно, я все же не насытился. хотелось добавки. Все же до этого приходилось сдерживать себя тысячу лет. Сам не понял, как оказался возле Амай. Ее запах ударил по голове, сглотнул. Еле удалось сдержаться, чтобы не накинуться на девушку, словно какое-то дикое животное. Взгляд упал чуть ниже ее киски. Амай игралась, похоже, сегодня не только со своей вагиной. Ее попке тоже досталось внимание хозяйки. В ней была анальная пробка, со стразиком, розовым, в форме сердечка. Член стал еще крепче. Судьба Амай была предрешена. Я нажал на паузу на ноутбуке. Амай немного отдышалась и возмущенно замычала. Ее рука потянулась к компьютеру, но коснулась моей ладони. Хёда тут же вжалась в стенку и накрыла себя одеялом. Белье было извлечено из рта моментально, а маска приподнята. «Мама, это не то, господин Ринджи». Амай стала паниковать еще сильнее. Ее почему-то на данный момент я пугал гораздо больше, чем собственная мать, нашедшая ребенка в столь неоднозначной ситуации. «Господин Ринджи, я не знаю, что хотела сказать Амай. Разговоры явно были не тем, что мне на данный момент хотелось». Я подобрал кружевные трусики Амай и вставил их ей обратно в рот. В тот же миг одеяло, которым она прикрыла свое обнаженное тело, было откинуто в сторону. В ее глазах мелькнуло удивление, которое стало только больше, когда головка моего члена коснулась ее нижних губ. Она не успела осознать всю ситуацию целиком, как я резким движением вошел в нее почти полностью. Влажная, горячая киска Амай тут же сжала меня. Это непередаваемое ощущение одновременно легкого, но при этом интенсивного давления. Сразу два стона удовольствия раздались в комнате Амай. Я полностью вышел, а затем снова проник в Амай на максимальную глубину, заполняя ее всю. Темп стал чуть медленнее, выходить из Амай теперь мне не хотелось. Я стал потрахивать ее нежнее, словно смакуя ощущения. В это время мои руки стали бродить по ее телу, поглаживая его. Спортивное телосложение девушки определенно добавляло некую изюминку процессу. Я видел, как капельки пота стекают по ее прессу. Пойдя на поводу у сиюминутного желания, наклонился к партнерше и провел языком от ее груди до шеи. Щечки Амаи заметно покраснели, дыхание участилось еще больше. До нее наконец дошло, что мы занимаемся сексом. «Ты моя извращенка», — довольным голосом сказал, поставив ей засос. В ответ услышал точно такое же мычание. Все же вытащил трусики из ее рта, чтобы тут же заткнуть его своими губами. Руки Амай, до этого сжимающие простыни под ней, теперь с нежностью приобняли меня за шею. Ноги ее вскоре тоже скрестились за моей поясницей. Я оказался в захвате девушки, в своеобразном плену. Но мне было приятно плотно прижиматься своим телом к ее фигуре. Я сам обхватил Амай и приподнял ее, придерживая за ягодицы. Ей точно понравилось заниматься сексом на весу. Я же был удовлетворен тем, что мог сжимать сочную попку своей партнерши. Мы кончили практически одновременно. Амай жестко сжала меня и долго не могла ослабить свою хватку из-за нахлынувшего оргазма. Мне самому не хотелось покидать девушку после оргазма. В ней было великолепно. Ее киска будто желала высосать из члена остатки семени. «Господин Ринджи, я удостоился короткого поцелуя и полного любви взгляда, что сразу же привел меня обратно в боеспособное состояние. Амай», — произнес я имя девушки, после нежного прикосновения к ее губам. Аккуратно положив ее на кровать, я попросил девушку лечь на живот и чуть выпятить свою попку. «Ох, это немного стыдно, господин Ринджи», — произнесла Амай, явно получая наслаждение на долю со смущением, когда я стал мять ее задницу, иногда легонько касаясь игрушки в ее попке. «Господин Ринджи». Последние ее слова были сопровождены писком, когда я извлек пробку и сразу же вставил свой большой палец. Попка Амай тут же обхватила его, но я заметил, что он в принципе может двигаться достаточно спокойно. Особо сильного сопротивления не было. Кто-то хорошенько разработал свою заднюю пещерку. Свободной рукой я погладил киску своего партнера, легонько задевая клитор. Раздался стон. Амай перевела дух и тоже уже была готова к продолжению. Вероятно, сама того не понимая, она приподняла свое нижнее достоинство еще выше и чуть раздвинула ноги, как бы предлагая мне войти в ее влажную киску. Я не стал оказываться. Член проник в Амай с хлюпаньем. Одновременно с движением своего таза, я проникал в попку девушки еще указательным и средним пальцем. «А ты любишь играться со своей попкой?» «Да, Амай», — ухмыльнулся, поняв, что она сейчас явно в восторге, но ни за что в этом не признается, потому что все еще считает свое извращение чем-то плохим. Амай уткнула свое горящее от стыда лицо в подушку, но в конце концов просто лежать было выше ее сил. Она встала на локти, оказываясь передо мной на четвереньках, и, стараясь не поворачиваться ко мне лицом, начала помогать моему члену насаживаться на себя немного неловкими движениями. «Да, господин, да, господин». Ее стоны становились все громче. Она, да и я сам, все ускоряли темп. Стали звучать глухие шлепки наших тел об друг друга. О играх с анусом девушки на время позабыл. Вместо этого для удобства схватил ее за талию обеими руками, тем самым помогая контролировать темп наших движений. Вскоре Хёда лежала на кровати с блаженной улыбкой, а из ее киски медленно вытекала моя сперма. Но я вновь не ощутил насыщения. Тем более вид такой довольной и счастливой Амаи меня почему-то снова возбудил, заставил член накрепнуть. Я наклонился к ней, поцеловал плечо, щечку и прошептал: «Хочу тебя еще, Амай, господин», почти что промурлыкала она. Затем все же нашла в себе силы повернуться, обнять и поцеловать меня. Похоже, на этот раз придется полагаться исключительно на себя. С помощью магии я извлек из тайника Амаи смазку. Она вначале удивилась, увидев ее в моих руках, но затем решительно кивнула, давая свое согласие. Хёда вновь перевернулась и подложила для удобства под себя подушку. Смазка оказалась на моих пальцах. Я вновь ими проник в попку девушки. На этот раз она сжала меня сильнее. Смазка была чуть холодной, поэтому по телу Амаи пробежали мурашки. Гель был вскоре нанес и на сам член, который после непродолжительной игры пальцами я приставил к попке девушки. Она смогла себя успокоить и расслабиться. Проникновение головки не вызвало почти никаких трудностей, хоть задок Амаи был туже ее киски. Руки сами собой легли на упругие ягодицы Амаи и снова начали их мять. «Господин», — жалобно эротично произнесла Хёда, когда я проник в нее на всю длину. Ей было и приятно, и больно, поэтому ее голосок звучал столь неоднозначно. Я все же решил немного помочь девушке, доставить ей чуть больше удовольствия, а не получать его почти что один. Моя рука сползла вниз и стала играться с лоном Амаи. Неприятные ощущения через некоторое время у нее отошли на второй план. Почувствовав, что подхожу к концу, вышел из попки Хёда. Немного об нее потерся и выпустил семя на всю спину моей драконицы. Довел ее с помощью рук до очередного оргазма и рухнул в обнимку на кровать. Я думал, что на сегодня все. Амаи выдохлась, но ее извращенная натура действительно придавала девушке сил. Заметив, что через некоторое время в ее ногу вновь что-то начало упираться, Хёда поцеловала меня и сползла по кровати к моему паху. Обхватив член рукой, она произнесла с нездоровым блеском в глазах, что его надо срочно почистить после ее попки, а затем старательно начала делать мне минет. В это же время Мики Хёда, что вернулась от подруги чуть раньше, чем планировала, не могла не нарадоваться за себя и за свою дочь. За себя по той причине, что у нее все же скоро, похоже, будут внуки, а за Амаи из-за того, что Ринджи оказался очень выносливым молодым человеком. Очень. Старшей Хёда надо было срочно остыть. Она тихонько отошла от приоткрытой двери и решила просто погулять на свежем воздухе. Возможно, Гора сегодня очень сильно удивится. Божественные дела. Манипуляции Яхви с памятью Валерии меня насторожили, поэтому я время от времени навещал ее, пытаясь понять, все ли хорошо. Правда, рад был больше всего заходом в гости Гаспер. Бывший дампир чересчур мило краснел для мужчины, запинался и предлагал испить чашечку чая. После звонка через некоторое время дверь мне открыл не Гаспер, как я изначально предполагал, и даже не Валерий, а совсем новое действующее лицо. Точнее, я ее знал. Просто успел немного позабыть за тысячелетие нахождения в другом пространстве. Это была стройная блондинка со слегка завитыми волосами. Рост ее был чуть ниже Валерии, но при этом она слегка возвышалась над Гаспером. Гасперу с ростом вообще не повезло. В моей группе он самый низкорослый. Даже Широны будет выше. Отличительными чертами блондинки передо мной были красные, нет, багровые глаза, бледная кожа, заостренные уши и холодная аура, которую она невольно испускала из своего тела. Все это говорило о том, что девушка передо мной не человек, вампир, чистокровный. «Добро пожаловать, господин Гримари», увидев меня, тут же поклонилась вампирша. «Приветик, извини, но похоже, я забыл твое имя, было немного неловко признаваться в этом. Я слышала о вашей ситуации от Гаспера Сана и Валерии Сан. Признавать более высокий статус двух полукровок чистокровной вампирши было сложно, но ей это приходилось делать из-за меня. представлюсь для вас вновь. Мое имя Эльминхильда Карнштайн, дочь дома Карнштайн. Да, точно, Эльма. Я ударил кулаком по раскрытой ладони. Благородный образ, который держала вампирша с самого начала разговора, треснул. Ее щека задергалась, но она прикрыла глаза, вдохнула, выдохнула и смогла таким нехитрым способом успокоиться, чтобы с совершенно спокойным видом продолжить разговор. «Да, Эльма, господин Гримори», — кивнула она, вновь смотря прямо на меня. «Мне почему сейчас показалось, что вампирша смирилась с каким-то неизбежным злом, противостоять которому ей самой было не по силам. В первое же представление я несколько раз запнулся об ее полное имя, поэтому для удобства среди своих стал звать в последующем Эльминхильду Карнштайн только Эльмой. Конечно, вампиршу-аристократку это жутко злило, но поделать она с этим все равно ничего не могла. Не то у нее сейчас положение. Фракция кормила ради своего выживания. Нет, выживание всего вампирского вида заключило со столпом Гримори соглашение. Все вампиры становились вассалами моей семьи. Отныне они должны были верой и правдой служить нам. Конечно, у нас, Гримори, как сюзерена вампиров, тоже были перед ними обязанности, но красноволосые все же демоны. Демоны, что обладают силой, благодаря которой могут стереть без особых усилий всех вампиров с лица земли, поэтому условия вассального договора для нас были очень выгодными. Чтобы вампиры не забывали, по словам отца, свое место, также было организовано обучение детей ночи среди Гримори. По факту дети знатных родов вампиров, наследники и прочая молодежь на сотню лет попадала в услужение кому-то из представителей моего столпа, которое только для красоты называлось обучением. Если вампиры взбунтуются, то головы их детей очень быстро слетят с плеч, а затем у всех остальных представителей вида. Гримори просто так не смогли простить вампирам многочисленные покушения на мою персону, даже если их организовывала вообще другая фракция. Ко мне на обучение была отдана как раз Эльминхильда Карнштайн. Поначалу она почти что зубы стирала в пыль только от понимания ситуации, в которой оказалась. Ну, хоть кроме этого больше ничего не делала. Словами не высказывала свое истинное отношение, да и действиями, вроде, мелких пакостей не спешила совершать. То ли ее так сильно впечатлила участь носительницы крови истинного Люцифера, о которой ей вскоре стало известно после вступления в нашу группу, потому что я прилюдно слегка изменил джутсу Шики на Вали, чтобы она не могла навредить новому лицу в нашей компании, то ли изначально оказалась достаточно умной девочкой, чтобы понимать возможные последствия. Правда, ее не самые светлые эмоции, что были направлены на меня, я чувствовал хорошо.